Но помилование не от меня зависело. Христос давно меня помиловал. А вот то, что я не мог принять сегодня, это уже другой вопрос. Он говорит, то вы к тому, что Господь делал, приложите еще все старание ваше и покажите вашей веры. Вы покажите. Сегодня, я помню, лет 15 назад проповедовали, да не надо никакого старания. Ты просто верь, и все само собой получится. Я не знаю, может, у вас что-нибудь само собой и получалось, у меня не получалось. И не получается. Я этим не хочу сказать, что вот я что-то имею сам. Нет, я совсем не это хотел сказать. Но когда я прилагаю старания, то Бог производит перемены во мне. Он, не я. Но я этого хочу. Я понимаю, что я сам себя не поменяю. Я прошу об этом. И стараюсь, насколько я могу. А Он делает. И это неотъемлемая часть веры нашей, веры. Вот это все слово, которое мы читаем, это слово веры. Вы меня хорошо понимаете, что я говорю? Это слово веры. И здесь нет ни одного текста, нет ни одной странички, на которой я мог бы не обратить внимания, проигнорировать. Это не слово веры. Это вера. Я должен верить. Если Господь сказал, то к тому, что я сделал, вы положите все старание. То если я не приложу, то будет что-нибудь? Не будет. И притом не частичку. Все старание ваше. А я думаю, и я в первую очередь, не приложили всего старания во всех вопросах. Вот поэтому, наверное, что-то где-то еще и не доделано. Это не несовершенство Писания, не неспособность Божия что-то поменять в нашей жизни, а мы вот так себе. Ну, немножечко стараемся, немножечко ленимся, немножечко закрываем глаза на что-то. Но я на это все не обращаю самое серьезное внимание, потому что я опять повторяю, вот все места Писания, они даны для того, чтобы мы их прочитали, услышали и поверили. Если прочитали, узнали, а если не поверили, то и не приняли. И эти темные места так и будут оставаться тогда. И будем где-то искать причины, где-то будем в ком-то искать причины. А вообще это Писание говорит, надо в самих их искать, не в ком другом. В ком другом пусть Бог ищет, и пусть они сами ищут. А я ищу в себе. Итак, непокорен, непокорен не человеку, но Богу, который дал нам Духа Святого. 11 стих. Усердно, еще раз повторяю, усердно стараться о том, чтобы жить тихо, делать свое дело и работать своими собственными руками, как мы заповедовали вам, чтобы вы поступали благоприлично перед внешними и ни в чем не нуждались. И я просто в прошлый раз как бы вскользь говорил об этих текстах Писания. Не хочу оставить вас, братья, в неведении об умерших, чтобы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Я его перечитаю, потому что все-таки я как-то в последний момент положилось на сердце вот, о воскрешении мертвых более детально. С одной стороны, вроде бы мы верим в субботу воскрешения мертвых, но есть люди, которые и не верят. Они говорят, а на самом деле у них нет веры. Я не раз проводил пример, когда еще, может, год прошел, может, два, я не могу, то, что после покаяния я с одним братом встретился, который в свое время был пастором церкви, на то время лет за 80, и он мне усиленно доказывал, что никакого воскрешения мертвых нет, души нет никакой. Вот закопали и все. Я не особо-то знал Писание, но все-таки читал. И мне как-то легло на сердце. Я вам, правда, не сказал. Вот пройдет коротенькое время, и ты узнаешь, есть душа или нет. Где-то полторы недели он умер, когда была перед смертью его. И он усиленно доказывал, что нет никакой души. Есть сегодня такое учение, что душа человека, кровь его. Ну да, написано так, есть написано. Правда, там есть пояснение, что жизнь или душа человека в крови. А там уже более детальное что-то. Не сама кровь, потому что плоть и кровь написано вот в этом виде, как сегодня они Царство Божие не наследуют. Об этом я буду говорить. Потому я как-то стал читать, и Павел здесь, ну, наверное, он не раз говорил, когда был в Фессалоникийцам об этом. И еще раз я перечитаю. И мы на каких местах писать становим внимание, потому что, оказывается, я и сегодня не совсем понимаю, почему это важно, но это очень важно. Потому что, когда мы читаем Деяния апостолов, а Деяния апостолов это первый период или первые дни, когда уже вступил в силу Новый Завет в крови Христа, это время Нового Завета уже, это время Церкви. И вот я прочитаю Деяния апостолов, 4 глава, 1, 2 стих. Когда они говорили к народу, к ним приступили священники и начальники стражи при храме и саддукеи, досадуя на то, что они учат народ и проповедуют в Иисусе воскрешение из мертвых. Вот вы знаете, это был вопрос очень серьезный. Вопрос воскрешения из мертвых. И еще несколько текстов мы найдем в Священном Писании, когда апостолы проповедовали, они не только проповедовали спасение от греха, спасение в Голгофской жертве в крови Христа, а обязательно говорили о том, что будет воскрешение мертвых. Вот несмотря на то, что над ними насмехались, как и сегодня насмехаются, говорят, какое воскрешение мертвых? Закопали, да и ничего нету, кто оттуда пришел? И действительно, ни одна из философий не предлагает воскрешение из мертвых. Если что-то и предлагают, то продлить жизнь, чтобы человек жил вечно, наконец добьемся, где-то там проникнем глубоко в клетки и так далее, и так далее. Но что воскрешение из мертвых, но есть некая реинкарнация, нечто такое, я не раз говорил, замораживают себя там в азоте жидком где-то за 200 градусов, чтобы когда наука достигнет таких высот, что будут восстанавливать, вот поднимет меня с этого с азота и уже буду жить. Но есть нечто похожее. А чтобы воскрешение мертвых в чистом виде, одно Евангелие об этом, один Господь это предлагает. Вы это только можете найти в Священном Писании. Поэтому я прочитаю этот текст, на котором я буду останавливаться. «Ибо сие говорим вам Слово Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших». Но вы же понимаете хорошо, что когда мы говорим «умерших», и имеется в виду умерших по плоти, не умерших духовно. Потому что умершие духовно, для них где-то будет другой день, здесь умершие по плоти. «Но в Господе, потому что сам Господь при возвещении». Возвещаться будет чем? Приглашать архангелы и трубе Божией, сойдет с неба. И мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшие в живых, вместе с Ним восхищены будем на облаках, встреченные Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем. И так утешайте друг друга этими словами. Вот здесь как раз то апостол Павел говорит о том, что будет воскрешение мертвых. И вот эту тему они затрагивали постоянно вот этот вопрос. И это было очень важным. И Павел, когда мы проходили послание к Коринфянам, он, значит, в своем послании, в письме, он где-то полторы-две главы посвятил этому вопросу. Говорит, как это так? Что некоторые из вас говорят, что нет воскрешения мертвых. Говорит, тогда зачем вы креститесь для мертвых? Он еще мертвый не воскресает, а вы опустили в воду, сказали, умер для греха, а потом воскрес для новой жизни, говорит. Но если мертвый не воскресает, то для чего это надо? Говорит, тогда вы самые неразумные люди на свете. Тогда, если нет воскрешения мертвых, то надо жить так, как весь мир живет. Лишь бы не поймали, лишь бы не увидели. Бери от жизни все, что можешь. Вот это будет разумно, если нет воскрешения мертвых. Тогда рви, хватай чем побольше. И только смотри, чтобы никто не видел, все нормально будет. Он говорит, ну будет же воскрешение мертвых. Когда предстанешь перед Богом и сдашь отчет за все, о чем люди не знали. И вы помните место Писания, которое говорит, я уже не то, что не напоминаю, где это написано, но оно есть. И говорю, итак, не судите никак прежде времени, доколе не придет Христос и не осветит все, сокрытое во мраке. И тогда каждому будет похвала. Поэтому я в последнее время несколько раз говорил на эту тему, и я ввел тему, что грехи некоторых людей явны, а других открываются впоследствии. Я ввел тему, вот покуда еще на земле разум работает хорошо, то, во-первых, не прячь, потому что все равно не спрячешь. Однажды оно будет раскрыто где-то. Если не на земле, то когда придет Христос? О, как это будет? Я не могу представить, как это будет. Но Писание говорит, будет. Я там говорил о суете, которая людей грехом-то не считают. А после, оказывается, вложил труд, вложил средства, вложил силы, а это пустое оказалось. Бог давал на полезное, а ты обратил на пустое, которое совершенно не надо. И поэтому вот воскрешение из мертвых – это очень важный элемент учения, о котором нельзя забывать. Но мне кажется, есть что-то более глубокое. Я боюсь, но это просто мои высказывания, опасения. Ну, не знаю, может, я уже зря так говорю и думаю, это я думаю. Что вполне возможно, если не веришь в воскрешение мертвых, то и не попадешь в него. Нормальное, вот это, которое радостное воскрешение мертвых. Это я говорю, я не нашел Писания этого. Но если Павел так вот сильно обращает внимание на это, то, наверное, скрыто что-то за этим. И читаю еще второй текст Писания, «Деяния апостолов». 17 глава, это всем известное место, 16-20 стихи. «В ожидании их в Афинах, а я останавливаюсь на этих последних стихах вот этой главы. Я уже просто скажу все, чтобы, может быть, когда-то кому-то придется говорить с кем-то, ну, чтобы знали, где найти. Знаете, иногда вот сам понимаешь хорошо, и по каким-то причинам не исследовал вопрос, и когда тебе ставят вопрос, загоняют в тупик, то сам ты веришь, а сказать ничего не можешь. Не знаешь, на что опереться. И на эту тему довольно мало говорят, потому я все-таки решил, это разбор, это не проповедь. Здесь можно и нудным немножко быть. Уже проповедь, она должна быть одна за другой раз пошел и пошел. А здесь просто исследуем. Здесь же я не преследую той цели, чтобы так уж заорели сильно. Итак, но все-таки, ну, хочу вот то, что, хотя бы что я сам знаю. Я хорошо понимаю, когда-то Бог сказал, ты половины не знаешь того, что ты должен быть. Ты должен знать. Не знаю, наверстал я немножко, не наверстал, не знаю. Но вот то, но то, что есть, я уже стараюсь, чтобы оно кому-то было полезным. В ожидании их в Афинах. Павел возмутился духом при виде этого города, полного идолу. Это Деяния апостолов, 17 глава, 16-20 стихи. И так он рассуждал в синагоге с иудеями и штущими Бога, и ежедневно на площади со встречающимися. Некоторые из эпикурейских и стоических философов стали спорить с ним –